Глава 8. Любой ценой. Я оттягивала неприятный момент как могла, но когда стемнело, доктор Шменге пришел ко мне сам. «Добрый вечер», — услышала я. «Я Кэсси. Разрешите войти?» «Конечно. Проходите, доктор Шменге», — произнесла Рита еще до того, как я успела ее остановить. Я проскользнула по коридору, остановилась, глядя на вампира, степенно перешагнувшего порог нашего дома. «Надеюсь, вы и правда очень благонадежный», — вырвалось у меня. «Даже не сомневайтесь», — заверил Шменге, — «я высоко ценю факт гостеприимства». «Рита», — представила я подругу, — «доктор Шменге». «Мы знакомы», — сказал он. «Четвертое отрицательное. Я вас запомнил». «Вот вопрос. Могу ли я открыть подруге его тайну? С одной стороны, это не мой секрет. С другой, раз уж Рита пустила вампира в дом, то ей стоит знать». К счастью, Жозефина одним вопросом разрешила все мои сомнения. «Доктор Шменге!» — произнесла она. «Вот вы с высоты вашего 200-летнего опыта, как считаете, что выгоднее, собачьи бега либо же цирк? Я тут задумалась о вопросе карьеры». «Я не думаю, что собачьи бега — достойное применение ваших талантов, Жозефина», — заметил Шменге. «Жозефина с ним разговаривает?» — прошептала Рита. Я кивнула. «Ему 200?» — вновь подтвердила кивком. «245», — уточнил доктор Шменге, продемонстрировав отменный слух. Он разулся, надел тапочки для гостей и прошел на кухню вслед за Ритой. «Чай, кофе, есть еще макароны», — предложила она, погремев шкафчиками. «Спасибо, я сыт», — отказался он. Не удержавшись от любопытства, Рита оперлась ладонями на стол и, склонившись, заглянула доктору в глаза. «Да вы вампир!» — воскликнула она. «Доктор Шменге, можно я вам погадаю?» Он удивленно приподнял брови. «Понимаете, перед гаданием человек должен подержать в руках карты, чтобы окутать их своим биополем», — выкрикнула Рита уже из своей комнаты. Вернувшись, всучила Шменге цветастую колоду. «Есть мнение, что у нежити такого поля нет. Потому возникает вопрос, будет ли гадание вампиру правдивым? На что будем гадать? На любовь? На успех? Давайте начнем с самого простого — на желание». Шменге посмотрел на меня вопросительно. «Она серьезно», — заверила я. «Что ж...» — доктор потасовал колоду, подержал ее в небольших аккуратных ладонях и передал Рите. «Теперь сдвиньте», — попросила она. Ногти у Шменге были розовые и слегка заостренные. «О, это восхитительно!» — бормотала Рита, раскладывая карты на кухонном столе. «Я бы могла написать диплом по этой теме». «Вообще-то я храню свою сущность в тайне», — заметил доктор. «Но если вы пообещаете без имен...» Лампа над кухонным столом окутывала их желтым уютным светом. Жозефина забралась на стул рядом со Шменге и внимательно наблюдала за гаданием. Рита сосредоточенно раскладывала карты, и все это отдавало сюрреализмом. «Храмоли проиграл», — призналась я, решив не тянуть кота за хвост. «Как интересно», — протянул доктор. «Выходит, какими-то действиями вы изменили ход событий». «В смысле?» — не поняла Рита. Вздохнув, я села на свободный стул и поведала как на духу и про колесо времени, и про вторую попытку спасти Грова, и про знакомство с доктором. «Слушай, а это еще забавнее», — обрадовалась Рита. «Давай при каждой перезагрузке я буду тебе гадать. Посмотрим, что скажут карты. Одно и то же или разное?» «Доктор Шменге, я все отдам», — пообещала я, повернувшись к вампиру и, помявшись, добавила: «деньгами, если можно». «Если помните, я давал вам не в долг», — степенно произнес он. «Это была сделка. Выигрыш пополам, ну и проигрыш тоже. Я рискнул и проиграл, бывает. Не волнуйтесь на этот счет, Кэсси». Он похлопал меня по плечу. «Но если вас не затруднит, наденьте, пожалуйста, шарф». Я метнулась в комнату, закрутила шею полосатым шарфиком и вернулась уже к окончанию расклада. «Сбудется», — сказала Рита, — «но не сразу. Будут препятствия и серьезные. Теперь ты, Кэсси. На что погадаем?» «На любовь», — ответила я, немного смущаясь. «В принципе, вы ведь вольны запустить колесо снова», — напомнил Шменге. «Тогда денежный вопрос вовсе исчезнет. Вы можете сделать ставку на другую лошадь». «Я не хочу», — покачала я головой. Пусть уж осталась без денег, и, может, опять не сдам зачет, хотя еще посмотрим, как Гров меня завалит после всего, что между нами было. Но зато он будет помнить и наш поцелуй, и свидание, и остальное. Мне не хотелось это терять. И уж точно не хотелось, чтобы он снова умер. Я подержала колоду в руках, столкнула, и вскоре на стол веером легли карты. «А что с вашим свиданием?» — поинтересовался доктор. «Гров, к слову, опять на кладбище. И вчера ходил, и сегодня. Тамошние обитатели крайне недовольны». «Я так и не выяснила, зачем он там копается», — призналась я, зато узнала, что он в меня влюблен. И от этого в животе становилось щекотно, и губы сами расплывались в улыбке. «Любит», — сказала Рита, — «вообще никаких сомнений». Жозефина положила морду на стол и томно вздохнула. «А погадай и мне», — попросила она. «Тоже на любовь?» — уточнила Рита. «Нет», — отказала Жозефина. «На вопрос. Вспомнит ли Кэсси, что не кормила свою любимую собачку ужином?» «Прости», — попросила я, вставая из-за стола. «Сейчас все будет». «Давай тогда другой вопрос», — задумала Жозефина. «В чем мое призвание?» «О, это сложно», — покивала Рита. «Но мы попробуем». Положи лапу на колоду. «Кэсси!» — тихо позвал меня Шменги, когда я разогревала тефтельки. «Одна просьба, если можно». Я слегка напряглась, мало ли чего попросит упырь, тем более что я уже прикрыла шею шарфиком. Хрупкое очарование этого вечера оказалось под явной угрозой. «Если вам придется крутить колесо еще раз...» Он застенчиво улыбнулся, посветив щербиной между зубами. «Дайте слово, что мы все равно будем друзьями». «Обещаю», — ответила я, — «но я постараюсь спасти мастера Грова любой ценой». Доктор Шменги откланялся ближе к полуночи, и мы с Жозефиной пошли его провожать. Рыжая, как мандарин, луна повисла в небе, воздух был свежим после дождя. Жозефина убежала вперед выслеживать сонных лягушек, а я положила ладонь на предложенный локоть и поинтересовалась. «На что вы гадали, Паулюс?» «На разное», — усмехнулся он. «Если помните, ваша подруга успела разложить карты не менее 10 раз. Рита — замечательная девушка, как и вы». «Я тоже очень хорошая», — донесся издали голос собаки. «Ты лучше всех», — громко заверила я. «В том числе я спросил, удастся ли вам спасти Грова», — продолжил доктор. «Ответ — да, но с препятствиями». «Главное препятствие — это он сам», — сердито буркнула я. «Почему он просто не может поверить мне на слово, вот как вы?» «Вы так и не выяснили его тайну», — напомнил доктор, что заставляет его идти на кладбище. «А вы не можете за ним проследить?» — попросила я. Шменги покачал головой. «Думаете, я бы прожил 200 лет нежитью, если бы не был осторожен?» «Нет, Кэсси, и не просите. Я не готов рисковать собственной, так сказать, жизнью ради не особо знакомого мне боевика. Я, конечно, вижу в нем заинтересованность, но мой вам совет — взвесьте все еще раз. Вы девушка молодая, яркая. Сколько еще таких Гровов может быть в вашей жизни, причем без обременений в виде смертельных тайн?» «Ну, знаете», — возмутилась я. «Я лишь хочу вас защитить», — пояснил доктор. «Логика простая. Мастер Гров в опасности. Скоро он умрет. Находиться рядом означает подвергать себя риску». «А почему вы волнуетесь за меня?» Доктор Шменги посмотрел на луну, улыбнулся. «Потому что этот вечер был очень приятным», — признался он. «Я почти позабыл, каково это — находиться в кругу друзей, открыто общаться, не скрывая, кто ты, и видеть, что тебя совсем не боятся». Он похлопал меня по ладони, лежащей на его локте, и добавил: «Что говорит как о вашей смелости, так и о явном легкомыслии, поэтому я и беспокоюсь». «А ваши клыки вытягиваются все длиннее», — заметила я. «Это все луна и чудесная ночь», — пожаловался доктор. Он остановился и, повернувшись, поправил шарф на моей шее. «Против натуры не попрешь. Вот и Гров. Что-то тянет его на старое кладбище снова и снова. Вдруг он просто не может иначе. Но лучше бы нам распрощаться, Кассандра. Загляните ко мне после зачета или когда найдете минутку. Очень интересно, чем это все закончится». «Хорошо», — пообещала я. «Жозефина, домой! Пока, доктор Шменге!» — пролаяла она, выскочив из-за кустов. Задержавшись на мгновение, степенно кивнула, а потом поскакала прочь, и ее уши подлетали, как крылья бабочки. На следующий день мое намерение спасти мастера Гроува не только не испарилось, но и стало еще тверже. Шмынги может осторожничать и сидеть в лечебнице, как пугливый паук. Я же не собираюсь оплакивать гибель Гроува в третий раз. «Кристиан умер», — всхлипывала Рита на кухне. «Я видела, что он погрустнел, но не думала, что все так серьезно. А тут, смотрю, лежит, лапки вверх, усики обмякли». Я обняла подругу, погладила по волосам. «Мне жаль», — сказала я. «Может, заведешь себе кого посимпатичнее?» — предложила бессердечная Жозефина. «Хоть рыбок». Я скорчила страшную рожу за спиной Риты, и собака торопливо исправилась. Хотя Кристиан тоже был ничего. Рыженький. «Он и в прошлый раз умер», — сказала я. «Видимо, такая судьба». «А вот Гроув не таракан. Ему умереть я не позволю». «Что-то тянет его на кладбище. Ну и ко мне его тоже влечет, это точно. Вот и проверим силу притяжения. А заодно хорошо бы сдать зачет по боевке, хотя бы для того, чтобы утереть Гроуву нос».